Глава 13. Пересвет 2. «Я понимаю твое рвение как можно скорее оказаться на станции, но с этим вопросом придется немного повременить», — успокоившись, произнес Хиро. Пересвет медленно обернулась, сдвинула бровки домиком и очень пристально посмотрела на отца, ничего не говоря. В ее взгляде читалось все, что она хотела сказать, поэтому слова в этой ситуации были бессмысленны. «Сейчас уже поздняя ночь. Время за разговором и снятием печати пролетело незаметно. С нашей стороны будет невежливо уйти прямо сейчас, не поблагодарив судью и его семью. Уверен, тебе есть что им сказать напоследок, дочка. Они долгое время за тобой присматривали и относились как к своей семье. Ты уверена, что не сможешь потерпеть до утра?» Пересвет еще несколько секунд была хмурой, после чего тяжело вздохнула, кивнула и тихо заговорила. «Ты прав, пап. Сейчас я повела себя как настоящая эгоистка. Они действительно многое для меня сделали, и с моей стороны будет крайне некрасиво уйти, не поблагодарив их и не попрощавшись», — признала свою промашку девушка. «Поэтому я собираюсь сделать это за завтраком, тем более, что у меня есть еще одно желание, о котором я давно мечтала». «Желание?» – удивилась Обскура словам дочки. «Пересвет – прямолинейная девушка и крайне редко говорит загадками, как сейчас». «Какое?» «Мне бы очень хотелось, как раньше, заснуть вместе с вами». Она опустила голову вниз, смутившись. «Можно?» В последних словах было столько ожидания и надежды, что ответить отказом командир с женой попросту бы не смогли. Тем не менее, так просто соглашаться на такое тоже. Не потому, что они не хотят этого отнюдь. Дело в том, что Пересвет уже взрослая девушка, а не ребенок. В таком возрасте дети, наоборот, стремятся к самостоятельности и отдаляются от своих родителей. Им уже стыдно или неловко проводить с ними столько времени, а тем более спать вместе. Пусть это ее личная просьба. Этот момент надо учесть и уточнить, дабы избежать неловкостей в будущем. «Ты уверена?» Спокойно произнес Хиро, глядя на нее. «Мы с твоей мамой не против, но должны на всякий случай переспросить. Ты уже взрослая девушка, далеко не ребенок. Большую часть своей жизни я провела, живя чуждой мне личностью». Ярко загорелись глаза девушки. «Сейчас все иначе. Передо мной мои настоящие родители, и пусть я действительно уже взрослая девушка, для меня нет ничего зазорного или стеснительного в том, чтобы поспать с вами». «Тем более в последний раз это происходило тогда, когда я еще была подростком. Пора, как говорится, наверстать упущенное». «Хорошо», — улыбнулась Обскура, а в ее уголках глаз появилось несколько влажных капель. «Не все дети понимают, насколько важна родителям такая близость со своими детьми. Зачастую они стараются как можно быстрее повзрослеть, отдалиться и начать самостоятельную жизнь, не понимая, насколько сильно такого недостает родителям. Мы будем только рады провести эту ночь с тобой». Тревожить в такое время судью не хотелось, и Пересвет приглашающим жестом показала им следовать за ней. Спустя несколько минут они добрались до ее комнаты. Стоит отметить, что она больше походила на келью монахов. Никаких изысков или чего-то подобного. Зато она вся была усеяна множеством различных растений, и по их состоянию легко можно было понять, что за ними тщательно ухаживают. Не считая их, в помещении находилась одна довольно большая кровать, в которой легко сможет уместиться вся семья, а также стол с одним стулом и несколькими книгами на нем, и небольшой прикроватный шкафчик с одиноко стоящим на нем канделябром. И на этом все заканчивалось. «Довольно скромно у тебя здесь все», — внимательно осмотревшись, произнесла Обскура. Ее лицо резко стало раздраженным, и она повернулась к дочке. «Неужели судья все время содержал тебя в таких условиях?» «Это мой личный выбор», — спокойно ответила Пересвет. «Учитывая то, в каких условиях я жила в Висе, мне захотелось пожить более скромно. Тем более в замке мне хватало и других развлечений, и в комнату я приходила лишь для того, чтобы поспать». «Точно?» – подозрительно прищурилась Обскура, но, глядя на спокойное и безмятежное лицо дочери, быстро оттаяла. «Раз ты так говоришь, то я больше не буду ничего спрашивать. Просто это стало для меня небольшой неожиданностью». «Ничего, мне понятна причина вашего волнения. Там в Висе ко мне относились как к принцессе. Все, чего мне хотелось, оказывалось у меня в течение суток. Я настолько привыкла к такой жизни, что стала принимать ее за должное, хотя сама при этом ничего не делала, чтобы заслужить подобное. Моей единственной заслугой было то, что я ваша дочка. Но тогда меня это все устраивало, и я не отказывалась от такого». «Оказавшись здесь, мне захотелось испытать себя и отринуть прошлое. Как видите, пусть и немного, но мне удалось». Улыбнулась девушка и, прихватив из шкафчика ночнушку, скрылась в соседней комнате. Правда, вернулась меньше, чем через минуту. «Сейчас, когда мои воспоминания ко мне вернулись, я приняла для себя решение. Начиная с завтрашнего дня, буду усердно трудиться и покажу, на что способна». «Мне искренне хочется доказать себе и вам, что я уже достаточно взрослая для того, чтобы не принимать вашу заботу за должное, а самой развиваться и становиться самостоятельной. При этом и отдаляться от вас не собираюсь. Очень надеюсь, что мое довольно эгоистичное желание не покажется вам чересчур странным». «Об этом можешь не беспокоиться. Как мы и сказали ранее, мы с матерью примем любое твое решение», – улыбнулся Хиро. «Единственное, что не могу тебе гарантировать, так это то, что останусь в стороне, если тебе будет угрожать серьезная опасность. Пусть ты и хочешь показать все, на что способна, но рисковать твоей жизнью ради достижения этой цели в мои планы не входит». «А кто сказал, что я собираюсь отказываться от вашей помощи и поддержки?» Лукаво ухмыльнулась Пересвет. «Мне предстоит тяжелый путь, а на первых порах особенно. До тех пор, пока я для себя не решу, что готова, пожалуйста, присматривайте и заботьтесь обо мне и дальше». Они еще около часа беседовали, лежа в кровати. Девушка легла между ними и постоянно вертела головой то в одну, то в другую сторону. В конце концов, они так и уснули, крепко обнявшись и прижавшись друг к другу. Утро, хотя уже скорее день, вышло весьма оживленным. Один из ревизоров несколько раз постучал в покое и, лишь убедившись в том, что находящиеся в них проснулись, передал слова судьи о том, что их ждут в обеденном зале. Быстро приведя себя в порядок в небольшой ванной комнате и переодевшись, они отправились навстречу. Хорошо отдохнули. Первым делом поинтересовался судья, стоило им войти в зал. «Вы закончили беседу поздней ночью, и я не стал вас беспокоить. Пусть вы так и не объявились в выделенной для вас комнате. Прошу прощения за предоставленные неудобства. Наверняка было не очень комфортно спать в одной кровати». «Как раз наоборот. Давно у меня не было настолько комфортного отдыха, как в этот раз. Поэтому не переживайте. Вы и так слишком многое для нас сделали». Заняв свое место, с улыбкой ответил Хиро. «Меня больше беспокоит другое. Если об оказанной вами поддержке узнают наши враги, как они на это отреагируют?» «Нет смысла переживать о такой мелочи. Пусть моя фракция является нейтральной и не принимает никакую сторону, на данный момент ситуация в галактике снимает с меня эти ограничения. Но даже так демонстрировать свою лояльность и в открытую выбирать сторону не следует, иначе такое может негативно отразиться на отношении в целом, а также значительно усугубить выполнение наших планов. Здесь вы правы, но сейчас об этом нет смысла переживать. Давайте насладимся сегодняшним завтраком, не забивая себе голову всеми этими вопросами, а уже в дальнейшем, по крайней мере при других обстоятельствах, постараемся демонстрировать нейтралитет для снижения подозрений». «Согласен», – кивнул командир. Такая позиция его целиком и полностью устраивала. Особенно понравились слова судьи о том, что он собирается оказывать ему всяческую поддержку и дальше, пусть и не в открытую. «Мы бы с радостью погостили у вас еще несколько дней, но нам следует как можно скорее выдвигаться дальше. Впереди меня еще ждет посещение около 10 различных планет, и не на всех удастся добыть осколки настолько просто, как это было с Нефимом, тем более сейчас, когда Арес явно сильно озлоблен из-за случившегося недавно». «Понимаю. Впереди нас еще ждет встреча с Советом по этому поводу. По моим прогнозам, она состоится в течение 7-10 дней. Необходимо уладить некоторые организационные вопросы, а также выбрать место для проведения собрания. Когда все будет окончательно утверждено, я свяжусь с вами. По поводу остальных вопросов, думаю, они могут некоторое время подождать, и обсудим их в следующий раз. Сейчас же давайте насладимся завтраком». После этого все приступили к приему пищи. На этот раз повар постарался на славу и вывалил целую кучу различных деликатесов. Было и несколько видов различного алкоголя, но командир вежливо отказался, как и его жена. За едой разговор был больше на нейтральные темы. Ничего серьезного не обсуждалось. Когда вынесли чай и сладости, завтрак постепенно начал подходить к своему логичному завершению. «Постарайся до нашей следующей встречи не влипнуть во что-то неприятное». Судья под локоток отвел командира в сторону. «Сейчас тебе будет лучше всего залечь на дно, хотя, зная твой характер, ты явно не собираешься этого делать. Предупрежу сразу. До меня дошла информация, что несколько гильдий убийц активизировались в последнее время». Их странная активность началась после переворота на Нефиме, так что есть высокая вероятность, что их заданием являешься ты или кто-то из твоей семьи или подчиненных. Твоя дочка действительно талантлива и обладает колоссальной силой, но пользоваться ею совершенно не умеет. Поэтому присматривай за ней и не оставляй одну, хотя бы до того момента, пока мы не разберемся с убийцами». «Мои люди уже приступили к расследованию этого вопроса и в скором времени предоставят мне необходимые отчеты». «Не уверен, что Пересвет такому обрадуется, но я постараюсь ей все объяснить», – тяжело вздохнул командир. «Как бы ему ни хотелось ограничивать свою дочку после всего сказанного, придется некоторое время нарушать свое же слово». «В любом случае, спасибо. Без вашей поддержки все мои планы было бы намного сложнее выполнить. Мы оба действуем во благо интересов галактики, так что это мне следует говорить спасибо, а не тебе. Большинство фракций и других представителей доминирующей силы сейчас целиком и полностью заняты своими интересами и наращиванием собственной власти и влияния, так что можно сказать, мы оба используем друг друга», – улыбнулся судья. «Когда мы разберемся со всем этим, мне бы очень хотелось провести совместный отпуск на какой-нибудь мирной и отдаленной планете вместе с нашими семьями. Давай постараемся, чтобы наши планы осуществились». «Уверен, что так и будет». Они пожали друг другу руки. «До скорой встречи. Увидимся». Пересвет, на удивление, очень тепло отнеслась к детям судьи, а также к его жене. Она по очереди всех крепко обняла, перекинулась парочкой слов и с улыбкой вернулась к родителям, помахав им на прощание. Хиро лишь кивнул, а Обскура поклонилась. Уже через несколько секунд после этого они были на станции. Командир переместился с семьей сразу в кабинет, откуда и собирался показать дочери, как здесь все устроено. «Пап, где мы?» С интересом рассматривая убранство кабинета, спросила девушка. «Мы уже на станции или еще нет?» «На станции», – улыбнулся он. «Это мой кабинет, а в соседнем помещении находится рубка управления, где трудится огромное количество людей. Весь комплекс МКС на данный момент настолько большой, что за один день его будет трудно обойти и внимательно рассмотреть». «Ничего страшного, я никуда не спешу», – ехидно улыбнулась Пересвет. «Тем более понимаю, что в ближайшее время станция станет для меня новым домом. Можешь не переживать о том, что я буду требовать взять меня с собой на опасные задания. На данный момент я слаба и прекрасно это понимаю. Мне потребуется время, чтобы стать сильнее. Я готова к этому». «Спасибо», – честно сказал Хиро, глядя на дочку. «Меня очень радует, что ты все прекрасно понимаешь». «Тогда начнем нашу экскурсию», – улыбнулась девушка. «Мне уже не терпится здесь все посмотреть». «Дорогой, я пока займусь своими делами», – быстро произнесла Обскура. «Справишься без меня?» «Конечно», – кивнул ей командир, и спустя мгновение жена открыла портал и быстро куда-то отправилась. «Пойдем, первым делом познакомлю тебя с нашим супервайзером». «Супервайзер?» – с трудом повторила Пересвет. «Какое необычное слово! Я вся в предвкушении!» Девушка взяла отца под локоток, отчего тот немного удивился, но не стал ничего говорить и быстро вышел из кабинета в рубку управления. Стоит отметить, что появление лидера заметили все, и все внимание огромного количества людей оказалось приковано к нему и его дочери. «Позволь представить тебе одного из первых членов моей команды». Командир подошел к Светлане. «Она отвечает за множество процессов на станции и делает это еще с того момента, как нас было не больше 10 человек. Без зазрения совести ее можно назвать ядром станции. Светлана – наш супервайзер и одна из старшего руководящего состава». «Очень приятно». Пересвет подошла к девушке и взяла ей руку в свои, отчего та немного удивилась. «Это наше первое знакомство, и я надеюсь, что мы с вами подружимся. Меня зовут Пересвет, и я дочка Хиро». Не только Светлана, но и те, кто был поблизости, услышал сказанное. Волна удивленных вздохов и перешептываний постепенно начала разрастаться по всей рубке управления. Неожиданная новость стала довольно шокирующей. «Мне тоже очень приятно», – с трудом взяла себя в руки супервайзер. «Мне несколько раз доводилось слышать о том, что у нашего лидера есть дочь, но я и не думала, что смогу встретиться с ней вживую. Это стало для меня большой неожиданностью». «Когда вы узнаете меня получше, то для вас это будет казаться в порядке вещей», – с улыбкой до ушей произнесла Пересвет. «Наша семья не совсем обычная, и мы всегда найдем, чем удивить. Еще увидимся». Девушка подбежала к отцу, вновь взяла его под локоток и уже сама потащила его к выходу из рубки управления. Их провожало множество заинтересованных и немного шокированных взглядов. Да это и неудивительно, учитывая, каким образом в их жизнь ворвалась Пересвет. Быстро, стремительно, словно ураган. На всей станции есть лишь один человек, который вызывал подобные эмоции. Оторва. И всем было интересно узнать, что произойдет, когда они встретятся. По внешнему виду они обе ровесницы. Если к Насте все уже успели немного привыкнуть и свыкнуться с ее закидонами, то к дочери лидера еще только предстоит присмотреться и узнать ее. Все сразу осознали, что впереди их ждут весьма бурные деньки. В итоге Нихиро стал показывать дочери станцию, а она сама постоянно таскала его из одного места в другое, надолго не останавливаясь. Больше всего ее заинтересовал парк развлечений, а также огромная аграрная территория Луны. Но самое интересное началось в мастерской. «Очень приятно познакомиться, я Пересвет», – протягивая руку Оторви, с улыбкой произнесла девушка. «Дочка Хиро». «А я Анастасия». Атурова не спешила жать протянутую руку и всем своим видом показывала неприязнь. «Любовь всей его жизни и будущая жена».